Глава 16. Интересные сплетни в Роуз. Вирджиния стояла у входа в уютную пекарню Роуз, сжимая в пальцах почти догоревшую сигарету. Осенний воздух уже отдавал прохладой, деревья покрывались золотом и багрянцем, а опавшие листья мягко шуршали под ногами прохожих. Ветер трепал длинные кисти ее кашемирового шарфа от Burberry, который идеально сочетался с элегантным клетчатым пальто. Морковные брюки привлекали внимание, а ее новые туфли от Manolo Blahnik на небольшом каблуке блеснули, когда она переступила с ноги на ногу. На руках Джинни красовались кожаные перчатки с металлическими вставками – ее любимые, потому что они добавляли образу строгости и стиля. Выдохнув последние клубы дыма, Джинни поймала себя на мысли, что сейчас, спустя столько времени, она снова стоит перед дверьми пекарни Роуз и ждет бывших друзей, чтобы обсудить не гламурные новости и последние сплетни Хилкреста, как раньше, а тему куда более интригующую и тревожную – таинственного анонима, который явно знал о них больше, чем следовало бы. Желтое такси затормозило у входа, и из него, сияя от удовольствия, вышла Линда Кристал. Она была словно воплощение солнечного дня в своем ярком горчичном пальто и черных джинсах. Сапоги для верховой езды от Гермес выглядели также уместно на ней. Линда, лучезарно улыбаясь, направилась к Джинни и радостно обняла ее. «Мы снова здесь!» — с энтузиазмом проговорила Линда, поднимая взгляд на знакомую вывеску. Она выглядела как ребенок, которого привели в его любимый магазин игрушек. «Да», — спокойно ответила Джинни, кидая окурок в урну с небрежным жестом и слегка усмехнулась. Едва они успели перекинуться парой слов, как к ним робко подошла Пасифика. Она держала серую сумку «Шанель». Теплая дубленка и расклешенные джинсы оттенка индиго выгодно подчеркивали ее фигуру, а ковбойские сапоги добавляли образу винтажного шарма. Пасифика осторожно приобняла Джинни, и та почувствовала, как у нее внутри проскользнула волна тепла. Странное, почти забытое ощущение единства. Чуть позади них к компании присоединились Джордж и Инди, оживленно что-то обсуждая. Они весело переглядывались, жестикулировали и смеялись, и даже прохладная осень не могла погасить их энергию. Джордж был безупречно одет, как всегда. Его пальто от Прада сидело как влитое, а Инди, небрежная, но стильная, надела свободную кожаную куртку и потертые джинсы, создавая тот самый стиль, который, казалось, дается ей с легкостью. Когда вся компания вошла внутрь, словно унесенная вспышкой времени на пару лет назад, каждый вздох этого места оживлял в них прошлые воспоминания. Пекарня Роуз встретила их теплым светом и ароматом ванильных булочек. Тяжелые бархатные занавеси, фарфоровые тарелки на стенах и ажурные лампы с мягким светом казались такими родными. Они медленно прошли мимо всех занятых столиков и направились к своему привычному десятому столу, их любимому месту, скрытому в уютном углу у окна. Пока они садились, Джинни поймала взгляд Линды и заметила, как та мечтательно оглядывает интерьер, словно вглядываясь в прошлое. Она улыбнулась своим мыслям, но Джинни знала, что все они — независимо от того, какие между ними были разногласия, помнили эти моменты дружбы, когда здесь звучали самые яркие сплетни, самые тайные признания и самые смелые мечты. Линда и Пасифика увлеченно рассматривали новинки в меню. Инди и Джордж перешептывались и то и дело сдерживали смешки. Джинни сидела отстраненно. Она точно знала, что закажет. Ее взгляд цепко ловил каждую мелочь, отмечая изменения в поведении друзей. «Послушайте», — вдруг заговорила Пасифика, убрав за ухо непослушную прядь. Все взгляды устремились на нее. и она чуть замялась. «Я тут подумала. Может, стоит обратиться в полицию?» Джинни вздрогнула и широко раскрыла глаза, нервно постукивая пальцами по столу. «Что?» Инди помотала головой. «Это ужасная идея». «Почему?» Пасифик оказалась озадаченной, будто этот план еще казался ей спасением. «Потому что мы, по сути, соучастники убийства», — Джордж говорил тихо. «Вспомни, Пасси, нам светит тюремная роба, если мы сделаем неверный шаг». «Верно!» — подхватила Джинни, решительно кивая. «Дела нет, доказательств тоже. А нам угрожает какой-то сумасшедший», — вздохнула Пасифика, откидываясь на спинку стула. В ее глазах мелькнуло отчаяние. «Думаешь, он не найдет способа прижать нас?» Линда бросила взгляд на Пасифику и прищурилась. Пасифика просто закрыла глаза и тяжело выдохнула. «Я ничего не знаю. Просто ничего». Разговор прервал официант. Высокий молодой человек в идеально выглаженной униформе с черными лакированными туфлями. Он ловко подскочил к их столу и вежливо принял заказы. Его манеры и серьезное выражение лица могли бы вполне подойти для персонала дорогого бутика на 5-й авеню. «Ребят, кстати, Флойдс скоро привезут новую коллекцию. Могу кое-что для вас отложить, если хотите». Как бы, между прочим, бросила Джинни, наблюдая, как официант уходит. «О, мне обязательно покажи новые туфли», — оживилась Инди. «А мне нужно то розовое платье, в котором я фотографировалась». Линда сложила руки на столе. «Оно шикарное». Джинни улыбнулась, дружелюбно накрыв руку Линды своей. «Я заеду сегодня в бутик и посмотрю, осталось ли оно». В этот момент входная дверь Роуз громко хлопнула, и раздался характерный звонок. На пороге стояла Лайза Трейсон, роковая блондинка, и все ее величественное появление, казалось, специально было задумано для того, чтобы все взгляды обратились на нее. Лайза была в своем стиле. Роскошная черная шуба, сапоги до колен и яркая красная помада. Она уверенно направилась к их столику, слегка прищурившись. Не успела она подойти, как швырнула свою массивную сумку из кожи на стол, и брелок в виде креста звякнул, объявляя ее прибытие. «Мне клубничные пончики и латте», — громко потребовала она и, смерив Линду взглядом, демонстративно придвинулась ближе. «Так что здесь у вас такого важного? Я, понимаете, выбрала это вместо вечеринки в Сохо». «Ничего, что было бы интересно тебе, Лайза». Джинни посмотрела на нее с едва заметной усмешкой. «Тебе ведь все равно». «Джинни, убавь обороты». Лайза нахмурилась и, явно стараясь не поддаваться, и скрестила руки. «Ты прям как будто училась на стерву». «Ну, кто бы говорил?» Усмехнулась Джинни, не отводя взгляда. «Так что произошло?» «Я только что оторвалась от Анжела, чтобы прийти сюда». Лайза окинула всех взглядом, как строгий судья. «Ничего особенного. Просто решили собраться», — пролепетала Пасифика, чувствуя себя неуютно под ее цепким взглядом. «То есть я могла бы поехать в Сохо?» Лайза, казалось, уже мысленно готовилась встать и уйти, но Джинни только вздохнула. «Никто тебя здесь не держит, Лайза», — холодно бросила она, словно это не было чем-то важным. Лайза вскинула голову. «Повтори». Джинни сдержанно улыбнулась. «О, ты прекрасно слышала». Официант вернулся с их заказами, и Джинни взяла свою порцию клубничных пончиков и капучино, отмечая, как Лайза незаметно взглянула на ее тарелку, и вот в этой маленькой детали заключалось все. Джинни выбрала именно то, что когда-то так обожала Лайза, и прекрасно знала, что подруга заметила это. «Выглядит вкусно», — Лайза ухмыльнулась. Джинни сделала вид, что не услышала ее замечания. Она поднесла чашку к губам, словно собираясь отпить с чувством абсолютного спокойствия. Разговор за столиком сменился более легким. Начались обсуждения новинок, модных брендов, скандалов и находок. Линда с улыбкой рассказывала, как нашла винтажный шарф в одном из магазинов в Париже, а Инди делилась подробностями своей поездки в Бристоль. В этот момент сумка Джинни завибрировала на стуле. Она аккуратно достала телефон, на экране всплыло сообщение, от которого у нее по спине побежали мурашки. «Привет, Джинни! Слышала, ты раздаешь друзьям одежду. Можешь мне тоже кое-что достать? Знаешь, под землей так холодно, хочется утеплиться перед зимой. Я узнала, что вы продаете шубы из настоящей шерсти. Ой, кажется, я перепутала. Вы же за искусственные материалы. Ну, ты поняла. Я напишу позже». Джинни перечитала сообщение еще раз. Холодок пробежал по спине. Если кто-то узнает о том, что ее мать, Натали Флойд, продает шубы из настоящего меха избранным клиентам, это может стать катастрофой. Шубы из песца и норки не выставлялись на общую линию. Это была тайна, которую они берегли. Но теперь кто-то явно знал больше, чем следовало. Она спрятала телефон обратно в сумку, чувствуя, как ее пальцы сжимают замок чуть сильнее, чем нужно. В воздухе витало напряжение, словно густой аромат свежей выпечки, смешанный с пряным запахом интриг, которые никуда не делись даже спустя столько лет.